Дальние барабаны оглашали окраины столицы. Было уже не понять, где войска, где народ. Все перемешалось в одну голдящую массу. А впереди катила в карете Екатерина, по-прежнему в трауре. Раздалась бранная музыка. Певуче воскликнули серебряные горны. Это явилась на Русях славная конная лейб-гвардия, и Екатерина снова узрела Потемкина. В этот момент он показался ей прекрасен. Работая локтями, императрица с трудом пробилась в переполненный собор. Не успела лба перекрестить, Орловы потащили ее прочь. «Не до молитв ныне, спеши во дворец!» Алихан вскочил на левую подножку кареты, на правой стоял генерал Вильбуа с громадной связкой ключей от арсеналов. Конная гвардия заняла внутренние посты в Зимнем дворце. Екатерина, следуя в комнаты, опять обратила внимание на Потемкина. Ах, с каким проворством он занял пост возле ее дверей! Почти со стоном, разбитая от немыслимой толкотни, Екатерина бросилась в кресло. Полжизни за чашку кофе. Боже, какой день! По строительным лесам на самые верхние этажи дворца карабкались сотни людей из простонародья столицы, проникали внутрь через распахнутые настежь окна, свитки и фартуки горожан замелькали среди мундиров гвардии и кафтанов вельможных. «Никого не изгонять», — велела Екатерина. «Я всем им благодарна. Пусть они тоже радуются со мною». Алихан, уже малость подвыпив, сказал Екатерине: «Дорога на Петергоф и Ораниенбаум ведет через Калинкин мост, который надобно сразу же пикетировать конницей. За дверями стоит вахмистр Потемкин. Передай ему, Алексей, чтобы брал шквадрон конной гвардии и занимал пост немедля. Верю, он ради меня сделает все, как надо». «Я просила кофе, люди!» В этой суматохе кофе она так и не получила, с жадностью выпила кружку сырой воды. «Следите за иностранцами», — наказала она, — «особенно за всякими немцами. От них можно ожидать любой пакости». Она творила дела открыто, секретов не было. Да и не могло их быть, если все от мала до велика против ее мужа. «Пить в кабаках невозбранно», — велела Екатерина. «Виноторговцам денег за вино не брать. Я сама за все выпитое расплачусь». Несмотря на дармовщинку, пьяных нигде не было. Они появились около полудня, но лезли более целоваться, чем в драку. Дома столицы пустовали. Всеобщее оживление выгнало жителей на улицы. За печами в жилищах присматривали детишки и немощные старцы. Панин посоветовал Екатерине перебраться в старый Зимний дворец. Он был совершенно пуст, будто его ограбили. Не нашли даже ножей и вилок, чтобы перекусить. Наспех было собрано генеральное совещание близких. Главный вопрос — что делать с Петром Третьим? Решили сообща заточить его в Шлиссельбурге. Но там уже заточен Иоанн Брауншвейгский. «Ивашку в Кексгольм», — рассудил Григорий Орлов. «Слава Богу, чего другого, а тюрем на Руси хоть отбавляй». Петр был низложен, но отречение еще не состоялось. Все делалось наскоком, сгоряча, весело и решительно. Генерал Савин уже скакал в Шлиссельбург с приказом вывозить императора Иоанна Антоновича в Кексгольм, а его камеры срочно готовить для Петра. Екатерина мучилась неизвестностью. «Я бы вырвала себе пучок волос, лишь бы знать, что сейчас происходит в Ораниенбауме. Ведь сегодня в Монт-Плезире обещала я супругу званый ужин давать. То-то порадуется он». На улицах царила кутерьма. В громадных полковых фурах Каптенармусы привезли войскам старые елизаветинские мундиры, гвардия облачалась на привычный лад. Все канавы были доверху завалены мундирами прусского образца. Старые бабки растаскивали брошенное обмундирование. Екатерина направилась в спальню, чтобы переодеться и сбросить юбки, мешавшие ей. Мундир с чужого плеча не застегивался на высокой груди. Императрица взялась за шпагу. «Ну, муженек, посмотрим, какова дура жена твоя». Петра добудились в 10:00. Выпив пиво, он оживился при виде экзерциций, проделанных голштинцами на лужайке. «Браво, браво! Сегодня вы молодцы!» Перед китайским дворцом съезжались кареты и линейки, по которым и рассаживалась компания для поездки в Петергоф. Император сел в карету с метрессой и прусским послом фон дер Гольцем. Во 2:00 вереница экипажей и всадников достигла петергофского павильона, который встретил гостей зловещим молчанием. На лужайке перед Монплезиром возникла немая сцена. Придворные сообразили, что на этот раз не просто семейный скандал между мужем и женой, нет, случилось нечто в корне изменявшее судьбу династии Романовых. Но этого еще не мог освоить сам Петр. «Если это шутка, то очень злая», — сказал он, повелевая свите обыскать весь парк. «Не исключено», — догадался император, — «что моя жена забралась под куст и теперь наслаждается, видя наше недоумение. Уж я-то ее изучил». Сам он взял на себя производство детального обыска в комнатах жены. Под кроватью, куда заглянул император, Екатерины не оказалось. Странно, но ее не было и в шкафах. Императрицу не обнаружили и в кухонном котле. «Что все это значит?» — спросил Петр у вице-канцлера. Князь Александр Голицын пожал плечами, и тогда император обратился к канцлеру. «И вы не знаете?» Михаил Воронцов ощутил приступ мигрени. «Если она в Петербурге, следует ожидать худшего». «Вот и езжайте в Петербург, узнайте, что она там навыдумывала. Нельзя же так назвать гостей, а самой скрыться. Я всегда говорил, что моя жена невыносима, коварна и зла». Раздался могучий рев. Хором зарыдали стацдамы. «А что с нами теперь будет?» — спрашивала Лариска Воронцова, сверкая букетом из бриллиантов на громадном бюсте. Старый фельдмаршал Миних спустился к воде, пристально всматриваясь в морскую гладь. Петр окликнул его. «Что вы там видите, фельдмаршал?» «Кронштадт.